Игра слов. Белая сотня. Предложение Владимира Путина об издании 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы, не то что прошло незамеченным, но и широких дискуссий не породило. Кому сейчас дело до чтения, когда решается вопрос о государственной власти? Но когда-нибудь этот вопрос решится. А вот вопрос о том, что будут читать наши дети, будущие жители этого государства, похоже, не решаем. Интерес к чтению в России падает, и даже уже не хочется знать всей правды, на каком месте среди цивилизованных стран мы по этой шкале находимся. И, в общем-то, бессмысленно указывать на то, что самая успешная в плане экономики страна Европы — Германия, по уровню моды на чтение занимает первое место, и между этими двумя категориями, экономика и чтение книг, есть взаимообратная связь. Бессмысленно говорить детям то, что я лично скандирую на каждом выступлении у школьников во время писательских поездок. Дети, мир делится на тех, кто смотрит телевизор, и на тех, кто делает то, что смотрит в телевизоре. Те, кто делает то, что смотрит в телевизоре, это те, кто читал книги. Те, кто не читал, в лучшем случае открывают ларьки, которые сносят. Напрасно хороший писатель и мудрый человек Ольга Славникова в каждом своем интервью напоминает очевидную, но далеко не всем понятную вещь. Литература – это дуб, прочее искусство – желуди, я бы сказал, и прочие сферы нематериальной деятельности. Без текстов нет кино, нет театра, нет телевидения. Чтобы снять хорошее кино, надо написать хороший сценарий. Плохое кино – плохой сценарий. Чтобы спеть Евгения Онегина и станцевать Анну Каренину, надо написать Евгения Онегина и Анну Каренину. Чтобы поставить приличный сериал и так далее. Чтобы политики произносили зажигательные речи, их должны сперва написать бывшие студенты литературного института. И пишут, но, видимо, не самое лучшее. Говорить это можно сколько угодно, но пока вся страна не разучится писать осмысленные тексты, это произойдет очень скоро из-за отмены обязательных сочинений в вузах, пока не возникнет чудовищный дефицит на людей, способных сочинять сколько-нибудь протяженные культурные тексты, без которых ни одна сфера деятельности, включая политические отчеты, невозможна, мы не поймем подлинной глубины катастрофы, которая надвигается на нас, как айсберги на «Титаник». С виду они такие смешные по сравнению с «Титаником», а впереди ждет настоящий ужас. Впрочем, не исключено, что и ужаса этого наши дети уже не осознают. Мозгов не хватит. Просто начнут спрашивать: «Ой, а как это пишется?» В этой связи предложение Путина мне видится хотя и слишком механическим решением вопроса, но, по крайней мере, заманчивой постановкой этого вопроса. Любопытно, что это предложение прозвучало в статье, посвященной национальным проблемам. Поработав год в жюри премии «Дебют», которая призвана выявлять таланты среди русскоязычных молодых писателей, я с удивлением обнаружил, что среди тонн электронных рукописей, поступающих на конкурс, колоссальный сегмент занимают пишущие по-русски дети, выходцы с Кавказа. Их там так же много, как и кавказских лиц на улицах Москвы и крупных городов. Почему? Вероятно, потому что этим детям, которые, как известно, привыкли слушать стариков и родителей, прилично и выгодно стремиться в русские писатели. А русским уже нет? А русские, наверное, все еще думают, что, став взрослыми, они будут зашибать бешеные деньги, не выходя из джипа, не отрываясь от сотового телефона и не прочитав ни одной книги. Сидеть в прохладных офисах, белые воротнички, в турагентствах, мотаться по свету с туристами, не прочитав ни одной книги о тех странах, куда они вожделенно хотят летать. Но кавказские дети умнее их. Они будут начальниками и креативщиками в тех самых офисах и турагентствах. Так что выбрать белую сотню книг на русском языке, не прочитав которую нельзя рассчитывать на любое высшее образование, это дело хорошее. Другое дело, как их выбирать. Ведь не случайно, наверное, премьер, говоря о 100 книгах, будто забыл о существующих школьных программах. Программа – это обязаловка. Это то, что читать нужно, а не хочется. А сейчас с введением ЕГЭ еще и не нужно. Когда и не хочется, да еще и не нужно, тогда можно лишь пожалеть бедных учителей литературы, которые рассказывают своим ученикам, как Антон Павлович Чехов, именно так, Антон Павлович Чехов ездил на Сахалин. Сахалин, Чего он там забыл? В том-то и хитрость, что это должна быть не какая-то программа, а наша «Белая сотня». Это должны быть те книги, прочитать которые и нужно, и хочется, потому что без их знания как бы неприлично общаться приличным людям. Даже базар вести неприлично. Но вот вопрос, как эти книги выбирать? Из чего? Первые же писательские отклики на предложение премьера странно поразили своим негативизмом. Не выбирать, а отсечь. Непременно отсечь. Замечательный прозаик Юрий Поляков, например, волнуется из-за наличия в школьных программах романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Не менее замечательный прозаик Захар Прилепин, при всем уважении к Солженицыну, не стал бы рекомендовать детям «Архипелаг ГУЛАГ» из-за слишком негативного освещения советской истории. Но, друзья, это как раз те две книги, русские книги 20 века, которые прочитал, образно говоря, весь мир, как «Войну и мир» и «Мастера и Маргариту». И я не представляю себе культурного русского, который не прочитал бы «Войну и мир», «Мастера и Маргариту», «Доктора Живаго» и, да-да, «Архипелаг ГУЛАГ». Такой русский, оказавшись за границей, будет выглядеть полным невеждой, если он только не приехал покупать шмотки для продажи на условном черкизовском рынке, который уже снесли. Я говорю это не потому, что предлагаю новый список, хотя наличие в нем четырех названных произведений для меня несомненно. Я говорю это потому, что решать этот вопрос можно только позитивно и трезво. Оглянувшись и поняв настоящее место России в современном мире, заглянув вглубь, в нашу нынешнюю смуту и осознав, почему слово о полку Игореве с его кошмаром распада русской земли не теряет звучания спустя почти 1000 лет, но и не отвергая, например, Пелевина с «Generation P». Мы хоть в чем-то можем согласиться? 5 февраля 2012 года.